Роберт Киркман. Порознь и вместе. Она вырядилась как частный детектив из дешевого телешоу. Мешковатые штаны, модные туфли на высоком каблуке и нелепейшие из плащей. Он даже до коленей не доставал. Я невольно рассмеялся. Ее это задело, но она постаралась не подать виду. Прижала палец к моим губам, призывая к молчанию, и легонько толкнула меня назад, в квартиру. Мы встречались уже почти 3 месяца. Скромный юбилей должен был наступить завтра, и, по идее, сегодня вечером нам полагалось как-то его отметить. Не помню, что ее отвлекло, какое-то срочное дело. У нее постоянно были срочные дела. Я уже перестал обращать внимание. Но вдруг она позвонила и сказала, что хочет увидеть меня. И вот, не прошло после разговора и 5 минут, как она стоит на пороге. Наверное, позвонила уже будучи в пути. Она пришла с пустыми руками, без подарка. И я сразу заподозрил подвох. Закрыв дверь, она обернулась, заговорчески усмехнулась и распахнула плащ. Скажу без преувеличения, этот момент перевернул всю мою жизнь. Ее штаны были лишь немногим длиннее плаща. Обрезанные штанины она на манер чулок прикрепила к пояску, а больше под плащом не было ничего. Надо сказать, выглядела она смехотворно, но я в тот момент не обратил внимания. Ведь это была роскошная женщина, в нужных местах кругленькая, в нужных тоненькая и стройная. К тому же она обладала темными волосами и ясными глазами. Любовь мгновенно охватила меня, оглушила, поработила. Я и раньше знал, что она добрая, умная, веселая, в ней бездна хорошего и чудесного. Но в тот момент понял. Она гениальна. Эти обрезанные штанины, призванные вдохнуть восхитительную новизну в древний эксгибиционистский трюк. Сколько работы рук и ума положено на то, чтобы создать нечто столь нелепое. Я сразу понял, эта женщина создана для меня. И мгновенно сделал ей предложение. Конечно же, она посчитала это шуткой. Но через 2 недели я вновь предложил ей руку и сердце, с колечком, все как полагается. И тогда она согласилась. Спустя 6 месяцев мы поженились и прожили вместе 4 замечательных года. А затем мир вокруг нас развалился на куски, быстро и страшно, канул в лету, лишив нас и всех остальных малейшей надежды вернуть прежнюю жизнь. Моя Диана погибла через 2 недели после того, как нам пришлось покинуть дом. Меня зовут Тимоти Стиннот, и к Рождеству, если доживу, мне исполнится 28. Да, истинная правда, сущий кошмар родиться аккурат на Рождество. В детстве на Рождество я получал на 1 подарок больше, чем младший брат. Зато ему 5 месяцев спустя доставалось еще одно такое же Рождество, но только уже для него одного. В детстве я завидовал брату. Завидую и теперь, потому что он, скорее всего, уже мертв. Впрочем, как знать. Мы теперь ничего ни о ком не знаем. Вероятно, и отца нашего больше нет в живых. В бытность мою ребенком он любил повторять, если не сегодня, то когда, побуждая меня прибраться в комнате или сделать еще что-то столь же скучное. Советов, не относящихся к конкретному делу, он не давал. Конечно, он имел в виду древнюю мудрость, не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Но сказанное им звучало лучше и цепляло сильнее. Теперь же я тоже так говорю, но своеобразно нынешней жизни. Если не прямо сейчас, то когда? Ведь завтра в наше время вещь нереально далекая. Сейчас мне полагалось бы уже спать, но вместо этого я сижу у окна и смотрю на бакалейную лавку напротив, прислушиваясь к дыханию спящей на полу Алисии. Я приметил эту лавку по дороге сюда, уже в сумерках, но в этом случае папашина мудрость не пригодилась. Сегодня уже никак нельзя, слишком темно. Потому я и Алисии ничего не сказал. Хотел приятно удивить или, наоборот, не хотел разочаровывать. А теперь сижу и предаюсь мечтам о богатой добыче, что ждет нас в этом низеньком, обшарпанном, давно заброшенном строении. Но это завтра. Нужно спать. Однако я все сижу в пустой квартире среди мусора и вещей, за ненадобностью брошенных хозяевами. Посматриваю то на бакалейную лавку, то на грудь Алисии, мерно вздымающейся в спокойном сне. Она уж точно не самая прекрасная женщина в мире. По крайней мере, раньше про нее никто бы так не сказал. А сейчас уже вполне ничего. Тощая блондинка с мальчишеской фигурой, полная противоположность Диане. В прежней жизни я бы на нее и не взглянул. Слышали когда-нибудь о синдроме Смурфетты? В мультфильме про смурфиков это единственная особа женского пола. Это синдром женщины в группе мужчин. Неважно, насколько она хороша сама по себе, но, будучи единственной, чуть раньше или чуть позже, всем покажется очень привлекательной. Мужской инстинкт берет верх над мозгами и заставляет неистово желать любую женщину, если и других нет. И я очень хочу Алисию. Когда была жива Диана, я и представить не мог, что захочу кого-нибудь другого, даже если с ней и случится несчастье. Не секрет, что мужчины нередко меняют женщин, но чтобы я... В моих глазах это было чудовищным предательством. Но так я думал до смерти Дианы. Даже не представлял тогда, насколько мучительным бывает одиночество и с какой силой толкает оно на поиски человеческого тепла. Сперва нас было шестеро. Пять парней и Алисия. Эту группу я встретил полгода назад, через месяц после смерти Дианы. И вот уже два месяца, как мы с Алисией остались одни. Угадайте, что стряслось со всеми прочими? Вот, например, Дэвид. Не помню, какая у него была фамилия. Он продержался всего 10 дней. Мы уходили из города, и он поспешил свернуть за угол. Шатуны схватили его и отвлеклись на какое-то время, а мы успели убраться. С тех пор я не очень-то лезу вперед. Правда, сейчас, когда остались я и Алисия, нередко приходится идти первым, но не постоянно. Алисия сильная и очень храбрая. Удивительная женщина, я такой никогда не видел. Себя я и вообразить не могу настолько же сильным и решительным. Конечно, физически я сильнее, я ее оберегаю и защищаю. Но на самом-то деле мы друг друга защищаем почти в равной мере. Интересно, а по ее мнению, кто в нашей паре кого защищает? Немногим дольше Дэвида протянули близнецы Карсоны. Чтобы заправить наш фургон, мы на стоянке подержанных авто пытались цедить остатки бензина из баков. Тогда нас было пятеро, следовало бы найти машину полегче и поэкономичнее, но мы хотели такую, чтобы можно в ней спать. Карсон Первый, как я его называл, попался шатуну, который затаился под старым Фордом Таурусом. Уж не знаю, Специально он там спрятался или просто не мог вылезти, но вцепился крепко и сразу изувечил Карсону первому ногу. Глянуть было страшно. Все знали, он уже готов. Чтобы заразиться, хватает и одного укуса, и скоро он станет одним из них. А Карсон второй? Может, это был все-таки первый? Я их постоянно путал. В общем, другой Карсон тоже сломался, когда увидел, как его искалеченный брат рыдает, а его кровь разливается по асфальту. Вроде близнецы не могут иначе, потому что чувствуют боль друг друга как свою. Второй тогда тоже завыл как одержимый, стал молотить кулаками, почему не попадя, и потом разбитыми руками вцепился в шатуна. А это заражение на все 100, вернее укуса. Мы с Алисией и с Джеймсом кричали, пытались его образумить, втолковать, какую беду он накличет. Но он все равно накликал, слишком уж громко кричал. Шатуны всегда идут на крик. Пока Карсона второго рвали в клочья, мы удрали. Мои 2 спутника еще не привыкли к такому зрелищу, они потом отмалчивались несколько дней. Джеймс и Алисия были помолвлены, оба совсем молодые, как мы с Дианой, когда поженились. Сошлись они еще до того, как мир превратился в полное дерьмо. То время мне неприятно вспоминать. Я был один, а эти 2 непрерывно обжимались и даже спали, плотно сплетясь в объятиях, как единое существо. Противнейший любовный треугольник в мире. Я мучаюсь от тоски по жене, страдаю. А рядом самозабвенно воркует парочка голубков. Никогда бы не подумал, что наступивший на земле ад может сделаться еще хуже. Так вот, картина любви этой парочки была одним из худших моих кошмаров. В тот день, когда не стало Джеймса, мы с ним отправились за лекарствами для Алисии. Она болела целую неделю. Искали с самого утра, а назад к нашему пристанищу повернули уже под вечер. Я с тоской воображал предстоящие недели. Джеймс будет с бесконечной заботливостью хлопотать возле больной, сидеть у изголовья, пытаясь предупредить ее малейшее желание, и каждым словом, каждым жестом напоминать о моем одиночестве. Мне так не хватало Дианы. Все произошло в считанные секунды. Джеймса не стало, а я мог лишь в бессилии смотреть, как шатуны, навалившись толпой, рвут его в клочья. Я мог бы сказать, что мои молитвы услышаны, но не хочется думать о том, кто именно их услышал. Вернувшись в убежище, я только и смог выговорить, и его схватили шатуны. Через несколько дней Алисия оправилась от болезни и без лекарств, но плакала еще долго. Все же постепенно эти приступы слезливости почти сошли на нет, и мы начали говорить о пережитом. Я и сам поначалу не мог без слез вспоминать о Джеймсе. Все-таки он был мне близок. И вот, сперва Диана погибла ужасной смертью у меня на глазах, потом другие, и, наконец, он. Сколько всего на меня свалилось. Мы остались вдвоем, оба разбитые горем, потерявшие самых дорогих людей. Когда Джеймса не стало, я начал замечать в Алисии многое, на что раньше не обращал внимания. Кончик ее носа смотрел чуть-чуть в сторону. Посреди нижней губы имелась ложбинка, а в минуты волнения она слегка пришепетывала. Телевидения и прочих развлечений больше не было. Нам оставалось смотреть только друг на друга. И я смотрел на нее во все глаза. Мы говорили часами, днями напролет. Говорили ни о чем и обо всем. Я рассказал ей про Диану и про то огромное место, которое жена занимала в моей жизни. Алисия рассказала, как встретилась с Джеймсом в кампусе колледжа. Я посетовал ей про жуткое детство моей матери, когда-то услышанные истории, вспоминал капризы и излагал жалобы, повторял все самое смешное и нелепое. Алисия говорила о том, что у ее сестры был порок сердца, рассказывала, как она ездила в больницу, чем занимала себя в долгие часы ожидания. Никакая тема не казалась нам слишком скучной, никакая подробность слишком интимной. У нас ничего не осталось, кроме времени, и этими разговорами мы заполняли его. Глядя на нее, спящую на полу рядом со мной, я понимаю, ни с кем и никогда я не был так близок. Даже у Дианы имелись свои тайны. Но когда мир вокруг летит в пропасть, секреты становятся излишеством, ненужной роскошью. От них отказываешься или умираешь из-за них. Странно это чувствовать, но, кажется, я снова влюбился, совсем потерял голову. Мое горе, моя тоска по Диане превратились в чувство к Алисии, сильное, страстное. Однако, настоящее ли? В самом ли деле я люблю ее так, как любил Диану? Или попросту мне настолько нужна подруга, что я готов отдать сердце кому угодно? Может, это и впрямь синдром Смурфетты? Да если и так, наплевать. В последние 2 месяца я каждую минуту, когда не сплю, думаю только об Алисии. Здорова ли она? Всем ли довольна? Не боится ли? Не устала? Ее грудь мерно вздымается во сне. С губ иногда срывается легкий, едва слышный хрип. А я уже думаю не о том, что полезного могу найти в бакалейной лавке для себя, а о том, не будет ли там чего-нибудь подходящего для Алисии. Что бы она хотела поесть? Что ей может понадобиться среди запасов, оставленных теми, кто посещал эту лавку до нас? Правда, лавка может оказаться совершенно пустой. Но об этом лучше не думать. Думать следует о хорошем. И выспаться надо. Завтра мы пойдем туда и поищем, чем поживиться. Сюда мы пришли уже на закате, и времени хватило только на то, чтобы проверить, безопасно ли здесь ночевать. Занятая этим, Алисия не заметила бакалейной лавки напротив. Она еще не знает, что завтра нас ждет либо радость, либо разочарование, потому что спокойно спит. А я не могу. Может, там найдутся соленые крекеры? Алисия любит их, и они не особо портятся, только сохнут. Завтра мы это выясним. «Ты ее видел?» — спрашивает Алисия. Я просыпаюсь от ее голоса. Она стоит у окна и смотрит вниз. Надо было задернуть шторы, тогда я проснулся бы от их шороха и успел бы увидеть радость и удивление на ее лице. Теперь поздно. Однако она и сейчас дышит радостным предвкушением, надеждой. Я так люблю, когда она радуется мелочам. Алисия умеет им радоваться, хотя вокруг смерть и боль. «Хотел сделать тебе сюрприз!» «Спасибо!» — растроганно восклицает она. Но она недолго предается наивной радости и вскоре выгоняет меня из импровизированной постели. Ей не терпится. Иногда мне нравится даже ее нетерпение. «Ну, скорее, скорее!» — подгоняет Алисия, выдергивая из-под меня потрепанное одеяло. «Так хочется увидеть, что там внутри!» Подходящую одежду найти просто, ведь повсюду валяется масса вещей. Никто не заботится о подборе по фигуре и размеру, да и стиркой мы не занимаемся. Каждые несколько дней берем все новое, стараясь держать себя в чистоте. Алисия все время расчесывает волосы, чтобы не превратились в колтун. У нас есть флакончик шампуня, но мы пользуемся им лишь раз в неделю. Это правило установил я. Предыдущий флакон Алисия извела в мгновение ока. Я понимаю ее желание очиститься, смыть грязь. Но все же зубной пасты она расходует слишком много. Тюбик почти опустел, а мы пользовались им всего-то месяц. Я, когда чищу зубы, выдавливаю полоску в четверть длины щетки, а Алисия на всю длину, будто пасты вокруг завались. Стоит только сходить за угол и купить новый тюбик. Когда мы пойдем в лавку, нужно поискать зубную пасту, и мыло, и шампунь, само собой. Подтягиваю пояс, чтобы не свалились джинсы. Они мне велики на пару размеров. Честно говоря, я их таскаю уже почти 3 недели, но с виду они не так, чтобы очень грязные. У меня есть другие, но они тесны. Я в них совсем измучился. Перед уходом надо будет обыскать квартиру. Вдруг тут есть более подходящие. Футболок-то всегда с избытком. Я иногда даже чистые выбрасываю, не надев ни разу, а беру новые, найденные только что. Причем нарочно выбираю самые уродливые и нелепые, чтобы рассмешить Алисию. Например, у меня есть жутчайшая футболка гламурного, розового цвета с надписью «Не беспокойся, будь счастлив». Она мне дорога, и я ее никогда не выброшу, сколько бы она ни пачкалась. «Уже почти готов, осталось шнурки завязать», — обещаю я Алисии. Та смотрит с нетерпением, притворяясь, будто злится. Она-то всегда спит, не снимая обуви, на случай, если ей придется удирать. И меня постоянно уговаривает делать так же, но я просто не могу спать в ботинках. «Ты ел?» — когда я принимаюсь за второй ботинок, Алисия протягивает батончик мюсли. «Лучше посмотрим магазинчик, а потом поедим. Аппетит перебивать неохота». «Не валяй, дурака!» — Алисия качает головой. «Это же глупо, сам знаешь!» «Да, она права. Я много видел людей, спешивших поесть, но ставших вместо этого едой. В подобных местах может оказаться все, что угодно, в том числе и целая толпа шатунов. А встречать опасность лучше на сытый желудок. Поэтому я послушно принимаюсь за батончик мюсли с черникой. Он засох и жуется с трудом, но ничего лучше у нас нет. Глотаю, едва не давясь, и, наконец, мы отправляемся в бакалейную лавку. Двери в таких местах редко остаются целыми, да и вообще... Я целых дверей не видел с самого начала всей этой катавасии. Хоть одна створка обязательно окажется сорвана, в особенности на заправках и в продуктовых магазинах. Пока людей еще было много, грабили вовсю. Иногда я думаю, что больше шансов наткнуться на склад продуктов где-нибудь в заброшенной квартире, чем в магазине. Их просто выпотрошили. Все эти места, где люди привыкли находить себе еду, были вычищены, опустошены до последней крупинки. В то время, надо думать, люди и посрывали двери, тогда их, людей, еще хватало. И теперь почти все такие места чертовски опасны. Шатуны свободно проникают в них и иногда там остаются. Возможно, им по старой памяти нравится сидеть под крышей. А может, причина здесь иная. Но об этом я даже думать не хочу. Главное помнить, что в подобных местах, вроде этой ловчонки, нужно соблюдать особую осторожность. У Карсонов были пистолеты. Не знаю, носили ли близнецы их и раньше, до катавасии, или обзавелись оружием потом. Все равно... им это не помогло. Так и остались оба на той стоянке, вооруженные и мертвые. Я в жизни не пользовался никаким огнестрельным оружием. К этому делу я не пригоден. Дай мне в руки пистолет, скорее собственную ногу прострелю или даже голову. Ведь оружие не игрушка, да и на спуск нажать не так-то легко. Даже не вообразить, каково это. Прицеливаешься, замираешь, стреляешь. На первый взгляд ничего сложного. Может, я сам себя запугиваю понапрасну? Так ведь и не просто. Пистолет надо взводить или курок надо взводить. В любом случае, оружие надо регулярно чистить, чтобы не заклинило. Видел в кино, как пистолет разбирали для чистки. В нем столько разных деталей, я никогда бы не запомнил, что к чему. А что надо делать, если и учить меня некому? Да разве в этом можно разобраться самостоятельно? Черт-то с два! А еще пистолет производит слишком много шума. Выстрелить — все равно, что позвонить в колокольчик, приглашая шатунов на обед. Ведь они всегда идут на громкие звуки. Иной храбрец сказал бы: «Пускай идут, я с ними разберусь». Но это еще как получится. Лучше смыться. Умные люди знают. Заметил шатуна — иди прочь, подальше от него. Неторопливо и расслабленно. Тогда все обойдется. А выстрели — тебя окружат мгновение ока, и ты — мертвец. Так что от пистолета в наше время больше вреда, чем пользы. В толпе шатунов ты все равно покойник, есть у тебя пистолет или нет. Только в одном случае от него может быть прок, если успеешь застрелиться до того, как тебя разорвут на куски. И это тоже причина, по которой я не ношу оружие. Угоди я в лапы к шатунам, искушение пустить себе пулю в висок будет слишком велико. Но в детстве мне прочно внушили, что самоубийцы попадают в ад. Не то чтобы я по-прежнему верил в Бога, но все же хочется надеяться на лучшее. Зато я постоянно таскаю с собой нож. Не поверите, с какой легкостью я тычу им в морду шатуна. Это хорошо помогает, если он подойдет слишком близко. Или сам подойдешь к нему по рассеянности. Со мной такое однажды случилось. Тогда мне удалось опрокинуть шатуна наземь и пробить ему череп насквозь. Он и перестал шевелиться. Шатуны не очень сильные. Глядя на то, как Алисия, маленькая и хрупкая, и не подумаешь, что ее излюбленное оружие — бейсбольная бита. Разносить череп не обязательно, достаточно сбить с ног, а уж в этом Алисия профессионал. Она бьет шатуна по башке, тот сразу падает и долго-долго возится, перекатываясь сбоку на бок и соображая, как бы снова встать. А мы тем временем убегаем. И вот мы идем на добычу. Алисия первая. Перед тем, как войти в магазин, она поворачивается ко мне, прикладывает палец к губам, будто я не знаю, что нужно двигаться по возможности тише. Окна в лавке разбиты, пол усыпан осколками стекла. Передвигаться тихо практически невозможно. Если кто-нибудь поджидает внутри, он сразу нас услышит. Но и мы услышим, попробуем сделать хоть шаг. Сквозь пустые рамы проникает свет, и поблизости от окон все хорошо видно, но в глубине помещения сгущается мрак. На улице ярко светит полуденное солнце, и нашим глазам нужно время, чтобы привыкнуть к полутьме. Вот никогда не мог понять, почему в таких заведениях окна всегда только со стороны входа. Магазинчик довольно старомодный, маленький и тесный. Похоже, ремонта не видал годов с 70-х. Я всегда терпеть не мог подобные чуланы. Они напоминали мне детство и вгоняли в тоску. А вот Диана их любила. Говорила ей приятно вспоминать прошлое. «Доставай фонарь!» — шепчет Алисия. «Похоже, идти в темноту придется мне. Ну и ладно. Я не хочу, чтобы Алисия слишком уж рисковала. Бегаю я быстрее ее, это уж наверняка. Не самое приятное занятие — водить лучом по закуткам лавки. Стою перед сплошной стеной темноты, судорожно шарю в рюкзаке. Сейчас я достану фонарь, и начнется самое страшное. Эти несколько мучительных мгновений между щелчком и появлением снопа света, который выхватит из мрака то, что ты, возможно, совсем не хочешь видеть. При одной мысли об этом меня бросает в дрожь. Никогда не угадаешь, что таится в темноте. Возможно, это будет дюжина шатунов, засевших здесь специально, чтобы сообщить, что я нашел не добычу, а безвременную кончину. Но в этот раз я вижу лишь пустые полки. Накатывает облегчение и одновременно горькое разочарование. Лавку вымели дочисто. Алисия зовет меня, нашла банку с тушенкой. Тушенку люди расхватывали в первую очередь, но эта банка упала за кассу. В куче мятых упаковок я нахожу раздавленную коробку чипсов. С удовольствием съел бы их, не глядя на срок годности. Но коробка дырявая, туда наверняка залезли мыши или муравьи. Осматриваю полки в глубине магазина, невольно морща нос. Поблизости мясной отдел, и вонь стоит невыносимая. На каждом шагу думаю, но сильнее эта вонь уже не станет. Однако ошибаюсь. Точно так же нетронутое мясо валялось во всех магазинах, куда мы заглядывали. Без холодильника его не сохранишь, потому никто и не брал. А когда оно протухло, на него даже звери не польстились, только упаковки разодрали будто нарочно, чтобы люди вдоволь нанюхались. Смрад хуже, чем от шатунов. Казалось бы, человек должен уже привыкнуть к запахам нынешнего мира, к своей собственной вони, и из кранов больше не течет вода, чтобы можно было помыться, к запаху мертвечины на каждом углу. В прежней жизни я этих запахов не знал. Теперь живу почти постоянно на открытом воздухе. Это мешает привыкнуть к вони. Но в этом есть и преимущество. Шатуна можно учуять издалека. Но только не в том случае, если стоишь рядом с открытым холодильником, набитым догнивающим мясом. Тут не заметишь гада, даже если он в шаге от тебя. Вот я и не заметил. Шатун двинулся ко мне, шаря впереди вытянутыми руками, будто слепой. Они все так делают. Быстро отступаю, оглядываясь, чтобы не зайти в тупик. Когда-то так со мной бывало, но больше не будет. Шатун сворачивает за угол, огибает полки, где прежде лежали сухие завтраки. Приближается. Но я думаю не о нем, а об Алисии. «Ты как?» — ору я. «Боже мой, Тимоти!» Слышу ее шаги. Она бежит на помощь. «Сам справлюсь!» — поспешно кричу я. «Не подходи!» Закончить не успеваю. Меня перебивает ее крик. Там еще один шатун, а она не заметила. Отбиваясь от своего, не даю его лязгающим челюстям впиться в меня. Затем, изловчившись, втыкаю нож в шею. Целился в лицо, но времени нет прикончить. Отталкиваю монстра и бросаюсь к Алисии. Еще не вижу, где она. Бегу на шум, петляю среди полок. Да где же она? За углом шевелится темная груда тел. Где Алисия? Наверху? Внизу? Она вообще еще здесь? До меня доносится только пыхтение. Не знаю, она ли его издает. Все-таки она. Подхожу к темной куче тел, собравшись с духом, наклоняюсь, растопыриваю руки, прыгаю и сшибаю с нее монстра, наваливаюсь на него сам. Слышно, как его кости трещат под моей тяжестью. А может, мне это кажется. Давлю, тварь, не думая о том, можно ли прикончить шатуна голыми руками. Не вижу в темноте, где его рот, не знаю, сумеет ли он дотянуться или нет. В это время чувствую, как пальцы впиваются в мое бедро. Надо срочно удирать. Но тварь мертвой хваткой держит меня за руку и ногу. Изо всех сил молочу свободными конечностями, не глядя, куда попадаю. Вдруг соображаю, что дерусь, зажмурив глаза. Поднимаю веки и вижу, как Алисия, окруженная светлым ореолом, опускает бейсбольную биту на голову шатуна. Череп лопается с одного удара. Тварь выпускает меня, я свободен и могу подняться. Алисия стоит надо мной с битой в руке, а шатун, теперь уже мертвый окончательно, застывает бесформенной грудой. Затем и сама Алисия без сил оседает на пол. «Что с тобой?» — кричу я. Она не отвечает. «Я не могу встать, поэтому ползу к ней на четвереньках. Тебя укусили?» В темноте крови не видно. Не знаю, обессилила она от ран или борьба ее слишком утомила. Ведь мы давно не доедаем. В любом случае нужно поскорее вывести девушку на свет, чтобы можно было осмотреть раны. На улицу, там светло и безопасно. И я тащу ее отчаянно, изо всех сил. Поднимать Алисию на ноги нет времени, к тому же в магазине могут быть и другие шатуны. На полпути вспоминаю про россыпь битого стекла у входа, опускаюсь на колени, с натугой поднимаю Алисию на руки, упираюсь спиной в полку, отчего та едва не опрокидывается, и все-таки встаю. С трудом переставляя ноги, несу Алисию наружу. За спиной слышу шорох или мерещится. Надеюсь, что так. На улице осторожно опускаю девушку на асфальт. Рассматриваю лицо. Крови нет. На рубашке тоже. И на брюках. Но сама одежда порвана во многих местах. Возможно, укус оказался неглубоким, поэтому и крови не видно. Стянуть с нее туфли просто. Она сутки не переобувалась. Узлы шнурков разболтались. А вот с брюками проблема. Она всегда выбирает самые узкие, в облипочку. Говорит, не хочет рисковать. Широкими можно зацепиться, если придется удирать, протискиваясь где-нибудь в тесноте. А может, просто ей и сейчас хочется быть красивой. Когда я начинаю стягивать с нее рубашку, Алисия приходит в себя и помогает мне. На теле ни царапины. Наверное, она потеряла сознание просто от усталости и напряжения. Моя подруга улыбается, и у меня гора падает с плеч. Здесь мы в безопасности. «Как я выгляжу?» — спрашивает. «Отлично!» — заверяю я. Звучит фальшиво, но я не знаю, что еще сказать. Почти голая посреди улицы, перед разбитыми окнами магазина, залитая полуденным солнцем, она садится и толкает меня, валит на спину. Мне тоже надо провериться, и это не пустая формальность. Я слышал про два случая, когда в горячке драки люди забывали об укусах и не вспоминали несколько часов. Сам я, правда, такого не видел, но мы не можем себе позволить ни малейшего риска. Смеясь, она стягивает мою обувь, начинает раздевать. Торопиться некуда, и процесс явно доставляет ей удовольствие. К тому времени, как она справляется с ширинкой, я снимаю рубашку, улыбаюсь. «Видишь? Ничего!» Мы снова выжили, вышли победителями уже из третьей схватки с врагом. Похоже, мы приносим счастье друг другу, смотрим в глаза, улыбаясь от радости. Ничто так не возбуждает, как избавление от страшной опасности и ощущение того, что мы по-прежнему живы. Пытаюсь встать, чтобы одеться и вернуться в магазин, поискать свой нож. Но Алисия притягивает меня к себе, целует. Ради нее я готов на любой риск, даже если бы сейчас на моей ноге зияла рана, кровавое полукружие с отметинами зубов, и жить оставалось бы несколько часов, я все равно ни о чем не жалел бы. Инстинкт самосохранения вопит и беснуется, но мы продолжаем страстно целоваться, наш пыл возрастает с каждой секундой. И все же не могу удержаться от вопроса: что, прямо здесь? Она велит заткнуться. Забавно, именно это я сам себе хотел приказать. Однако на дороге может случиться что угодно. Мы однажды наблюдали за окруженной шатунами бензоколонкой, пытаясь выяснить, как туда забраться. И тут появилась банда мародеров на большом грузовике. Хорошо помню грозную бабищу со здоровенным мечом, в одиночку валившую и разгонявшую шатунов, пока остальные потрошили магазин при заправке. А если бы они нас заметили? Даже думать об этом не хочу. Такие спутники нам уж точно не нужны. Другие выжившие сейчас опаснее шатунов. Шатуны, по крайней мере, предсказуемы. А как поведут себя люди, заранее знать невозможно. Мало приятного будет, если кто-то пройдет по улице и застанет нас врасплох. Но я об этом не беспокоюсь. В объятиях друг друга мы забываем обо всем на свете. Не знаю, отчего она так воодушевилась. Может, очнулась и обнаружила, что я ее раздеваю. Может, виноват всплеск адреналина во время драки с шатунами. Да и какая разница? Мы занимаемся с ней любовью всего лишь второй раз. Диана, пожалуйста, прости меня. Вы, наверное, думаете, что мало радости в сексе посреди широкой улицы, рядом с бакалейной лавкой, усыпанной битым стеклом. Но на самом деле все не так страшно. Асфальт давно растрескался, сквозь него проросла трава, так что мы лежим будто на лужайке, да еще и на своей брошенной одежде. Но вот, все закончилось. У меня кружится голова, а я ведь даже не знаю, что за чувство испытывает ко мне Алисия. Мы никогда не говорили об этом никогда. Да, мы все время вместе, но у нас ведь нет иного выхода. Возможно, она вела бы себя так же с любым другим, кто достался бы ей в товарищи. Но нет, она так глядит на меня, что я верю, это настоящее чувство. Психолог из меня тот еще, но тут я не ошибаюсь. Может, она любит меня не так сильно, как я ее, но все-таки любит. Алисия любит меня. Я переполняюсь радостью, а затем приходит чувство вины. Со дня смерти Дианы миновало меньше года, а я уже люблю другую женщину. Все-таки возвращаюсь в Бакалею, за ножом, не бросать же его. В голове по-прежнему сумбур. Потеряв Диану, я понял, что больше никогда не полюблю, и смирился с этим. Научился жить один, привык нести груз вины и горя. Диана — боль моей души, но Алисия... Ведь я для нее единственный доступный мужчина, ей со мной тепло, да и выжить вдвоем гораздо легче. Я думал, нас связывают удобства и взаимопомощь, больше ничего. Но теперь все по-другому. Мы — настоящая пара, влюбленные. Она пережила потерю Джеймса, я пережил потерю Дианы, и теперь мы любим друг друга. Я никогда не относился к чувствам легкомысленно. а Алисия и ее чувства тем более заслуживают уважения. И потому я обязан сказать ей правду. В том районе домов было немного, времени у нас хватало, полдня с хвостиком. Мы решили обследовать жилища, собрать припасы. Нашли одежду, второй флакон шампуня, мыло, зубную пасту и целую кучу продуктов. Консервированные супы, крекеры и массу другого. Не первый сорт, но в нашей ситуации и то хорошо. Вокруг домов слонялось несколько шатунов, но мы вовремя их заметили и успешно обошли. Это почти чудо, ведь я брел как в полусне, ошеломленный и растерянный, и все думал, что скажу вечером Алисии, ведь я должен сказать. Когда мы вернулись в квартиру напротив бакалейной лавки, уже стемнело, и я к тому времени принял окончательное решение. Мой долг — рассказать Алисии, как умер Джеймс. К той поре мы уже много недель перебивались втроем, я и эта парочка. Я тосковал по Диане, время еще не приглушило боль. Хочется думать, что тогда я был не в себе. Отчаянно желал, чтобы прошлое вернулось, и бесился от того, что это невозможно. Никогда в жизни я не испытывал такого бешенства. Говорят, обезумевшие от горя люди способны на такое, чего в иное время ни за что бы не сделали. Диана умерла у меня на глазах, и на душе моей осталась кровоточащая рана. Твари вцепились в Диану, рвали на куски, а я ничего не мог поделать. Она кричала, звала на помощь, я видел ужас в ее глазах и наблюдал, как жизнь угасала в них. Смерть стала для нас обыденностью, мы привыкли к жутким зрелищам, привыкли к такому, к чему человек не должен привыкать, потому что так жить нельзя. Я любил Диану, Алисия любила Джеймса. Я не хотел причинять ей боль, не хотел, чтобы она мучилась так же, как и я. Я не хотел убивать Джеймса. Но я думал весь день и все же решился рассказать. Тогда мы с Джеймсом с утра бродили по городу. Я ненавидел своего невольного товарища. Конечно, его смерть не вернула бы мне Диану, но, по крайней мере, избавила бы от еженочного созерцания любовных игр. Я не хотел видеть рядом то, чего жизнь лишила меня самого. Возможностей хватало. У меня в руках был нож, а впереди беззащитная спина Джеймса. Даже не пришлось бы смотреть ему в лицо. Но я так и не решился. Не мог переступить через себя, убить своими руками. Но, к счастью, мир вокруг нас полон опасностей. День уже заканчивался. Мы решали, стоит ли поискать лекарства еще в одном доме, или лучше сразу вернуться к Алисии. Приближающихся шатунов я заметил, а он нет. А когда заметил, было поздно. Он кричал, глядя на меня, звал на помощь. Я еще мог бы ввязаться в драку, спасти его. Но отступил. Вся моя злоба, все пережитое сложилось воедино, и я остался на месте. Почти сразу я понял, что содеял, и раскаялся, но что толку? Шатунов сбежалось слишком много, и Джеймс погиб. Лишь на долю секунды отчаяние и злость на чужую любовь овладели мной, и я предал товарища. Но ведь люди умирают каждый день, каждую секунду. Почти все, кого я когда-либо знал, сейчас наверняка уже мертвы. Одним трупом больше, одним меньше. Если она не узнает, то не испытает новой боли, и незачем ей знать. Но теперь Алисия меня любит, и я не вправе ничего от нее скрывать. Может, судьбой нам с ней назначено быть вместе, а Джеймсу с Дианой умереть? Может, судьба свела нас, чтобы мы смогли вдвоем выжить? Лунный свет заливал комнату, и мы стояли, омытые им. Я обнял Алисию и сказал: «Я люблю тебя», и услышал от нее те же слова. Я посмотрел на нее внимательно, запоминая мою подругу, еще не узнавшую правды, не ведающую о совершенном мною зле. Затем я рассказал ей все. Рассказал, потому что любил ее, уважал. Рассказал, потому что надеялся на ее прощение. Но когда я умолк, меня удивило выражение ее лица. На нем не гнев, а только печаль и жалость. Она смотрела так, будто своим поступком я убил не Джеймса, а себя. И, наверное, это правда. Человек, которому она доверилась, оказался пустышкой, лживым подлецом. Она заплакала, потом забилась в истерике. Я не ожидал, что она закричит. «Прости, вот единственное, что я смог сказать». Она ударила меня в грудь, замолотила кулаками, а я стоял и только шептал: «Прости, прости». «Я все стерплю. Я это заслужил». Вскоре ее гнев утих. Обессиленная, она повалилась на пол. Я обнял ее, и потом мы плакали вместе. Нам оставалось лишь опереться друг на друга, ведь поодиночке не выжить. Лежа в темноте, я думал, что прощен, ведь у нее не осталось никого, кроме меня. Не может же она сердиться вечно. Я чистосердечно признался, мне это зачтется. Она должна знать, я раскаиваюсь в своей подлости и буду каяться, пока жив. Конечно, пройдет немало времени, прежде чем все наладится. Зато потом связь между нами будет куда сильнее, ведь у нас не останется секретов друг от друга. Мы нужны друг другу, чтобы выжить. Мы добьемся своего. Все будет хорошо. Так я думал, засыпая с плачущей Алисией в объятиях. Будет меня утреннее солнце, бьющее в окно. Но я не ощущаю рядом привычного тепла. Протягиваю руку. Алисии на месте нет. Открываю глаза. Поворачиваюсь. Она ушла. Ушла и унесла все наши припасы — еду, шампунь, оружие. Намеренно или нет, но она убила меня. Один я не продержусь и недели. Но, откровенно говоря, без нее я и дня не хочу прожить.